Перед Анной горела толстая свеча, и в ее красноватом свете девушка открыла часослов и изготовилась для молитвы. Однако вскоре она заметила, что молитва не трогает ее сердце и не вызывает никаких чувств. Она подняла глаза на чеканную дарохранительницу, перед которой молилась, и вдруг поймала себя на том, что все время прислушивается. В соборе было тихо. Так тихо, что тишина показалась Анне ватной. Она оглянулась по сторонам и, наконец, поняла, что ее тревожит. Из часовни Святой Троицы, где находился король, не доносилось ни звука. А ведь Генрих редко молился без истерических выкриков и всхлипываний. Анна попробовала вновь погрузиться в молитву и не придавать значения тишине. Однако все равно машинально повторяла слова, и даже пламя одинокой свечи, которая обычно словно бы отделяла ее от всего земного, не действовала на нее больше магнетически. Она поднялась с колен и сделала несколько шагов вглубь собора. Ее босые ноги бесшумно ступали по плитам. И тем не менее, Анне казалось, что от ее движения вокруг все заколыхалось. Впервые темный собор так пугал ее. В боковых пределах, на хорах, вокруг алтаря царил сумрак. И принцесса не решалась выйти за пределы светлого круга, очерченного ее свечой. На нее дохнуло жутью. Анна еще раз вслушалась. Вздохи, бормотание, хотя бы шелест одежды Генриха она должна услышать. Но король исчез, словно растворился во тьме, что скапливалось под сводами собора. Анна едва дождалась часа полуношной службы, когда появились монахи со свечками в руках. Встав за колонной в боковом пределе, она решила все-таки дождаться окончания службы, надеясь, что Генрих выйдет, чтобы присоединиться к молящимся. Однако служба уже завершилась, а из-за алтаря по-прежнему никто не появлялся. Тогда Анна обратилась к ним с просьбой взглянуть, не случилось ли чего с королем. «Дитя мое, не стоит об этом беспокоиться», — с улыбкой ответил ей возглавлявший процессию монахов брат Ризничий. «Святой Томас охраняет его величество лучше, чем дюжина рыцарей. Разве не грех тревожить того, кто уединился со своими благочестивыми помыслами?» Они были готовы уйти, но Анна преградила им дорогу, продолжая настаивать. В ее голосе звучали властные ноты. Тогда один из монахов передал другому свечу и, спрятав руки в широкие рукава сутаны, скрылся за алтарем. Вернулся он бегом. Анна не слушала, что он сказал брату Ризничему, но тот мгновенно изменился в лице и, прихватив еще нескольких монахов, отправился за алтарь. Принцесса, движимая любопытством, прошла следом. Часовня с великолепным сводом, покрытым тончайшей резьбой, с блестящими колоннами из цветного мрамора, была озарена неровным светом наклонившейся чадящей лампы. Король сидел на полу, без всякого почтения привалившись к решетке святой гробницы. Остекленевшим взором он смотрел куда-то в угол. Лицо его мелко подрагивало, рот был открыт, и по подбородку стекала струйка слюны. Монарх обмочился, но продолжал сидеть прямо в луже, поджав под себя одну ногу. Монахи сбились в кучку при входе.